печеней. А где папа? Уже когда мы все расселись, готовые вкушать яства, приготовленные мамой, спросила Юзу. В ответ на вопрос на секунду картинно прислушиваюсь и, усмехнувшись, отвечаю. Будет через 3-2-1, не успел я договорить, а отец спустился со второго этажа, преодолев мощным прыжком минимум половину лестницы, но поскользнулся и растянулся на полу. Впрочем, его это совершенно не смутило, и, подскочив, он снова завел свою шарманку. «Ичига, как ты посмел бросить меня, своего отца, на произвол судьбы? Больше трагедии в голосе, еще не все тебе поверили. Ну, для начала не на произвол судьбы, а на кровать, и не бросил, а лишь подтолкнул, чисто для проформы и успокоения Юзу, уточняю я». «Папа», в один голос сказали сестренки, но если в голосе Карин легко читалось желание приложить руку к лицу и не видеть этого выступления одного актера погорелого театра, то Юзу, добрая душа, лишь была полна возмущением на экспромт, заставивший ее волноваться. «Глупенькая сестренка, такого как он даже пустыми не проймешь, проверено лично, ха-ха-ха-ха, ну все, полно вам, хватит», отсмеялась мама, загоняя отца за стол. «Удивительная женщина, раз может без проблем справляться даже с таким клоуном, как папа». Дом погрузился в тишину, и лишь стук ложек о миски был слышен. «Да, у нас в основном, как ни странно, именно ложки и вилки, хотя есть и палочки, но пытаться ими ловить жидкую пищу проблематично. Да и дом в целом больше европейского типа, что меня более чем устраивает. Маленький, правда, всего 2 этажа, но нам хватает. Хотя в сознании нет, да проскользнет мысль, что неплохо бы его или даже само пространство расширить, раза так в 3-4. Впрочем, на самой идее все в основном и заканчивается, в основном из-за незнания, как это воплотить в реальности и слишком большой заметности для окружающих. Тем временем мы уже закончили завтракать, и мама, усадив меня в машину отца, повезла куда-то за город к небольшой речушке, затем мы прошли вдоль нее до лесопосадки, где колышками была размечена частная территория. Там нас уже ждали 2 человека. Мальчик примерно моего возраста с темными волосами и очками, что сейчас, создав энергетический лук, расстреливал мишени примерно в 50 метров от себя. За его спиной стоял сухонький старичок в бежевом плаще, скрывающим все тело. Вот только за исключением белоснежных бороды и волос, а также избороздивших лицо морщин, больше ничто не говорило о его возрасте. Ни строгая выправка без намека на сутулость, ни свободные белые одежды, в которых все равно угадывалась все еще весьма плотная и крепкая фигура, неясные живые глаза, смотревшие зорко и внимательно. Однако силой старик не давил. Нет, не так, я вообще не мог ее ощутить. Мимо такого пройдешь и не поймешь, что был на волосок от смерти. Черт, да если бы не инстинкты, в раз забившие тревогу, и то, как он цепко нас осмотрел без намека на удивление, я бы вообще не понял, что он чем-то отличается от обычных людей. «Здравствуй, Масаки», спокойный доброжелательный тон и немного потеплевший взгляд меня не особо успокаивали, но виду я старался не подавать, а это, я так понимаю, мой новый ученик. Да, Ичига недавно пробудил в себе наше наследие, а я не знаю никого, кто мог бы обучить молодого Квинси лучше вас. Женщина отвела взгляд в смущении. «Мне бы самой неплохо освежить старые навыки». И Рюкин согласился на это, удивленно протянул старик, даже глаза чуть расширились, после чего уже деловым тоном продолжил. «Ладно, с тобой, Масаки, мы займемся чуть позже. А пока, Ичига-кун, что ты знаешь о силах Квинси?» «Немного. Лишь то, что в целом Квинси, несмотря на свои особенности и особое обучение, позволяющее им убивать пустых, все еще являются людьми в полном понимании этого слова, в отличие от своих заклятых друзей синигами. Ну и то, что используют принципиально разные стили боя и подход к противнику. Квинси убивают пустых с дальних дистанций, в то время как боги смерти в основном рвутся на пролом, в ближний бой. Кстати, о птичках. Вы не расскажете, чего ждать в бою от этих любителей мечей? Об этом позже, а пока. Масаки, впервые в голосе старика прорезалась тяжесть, из-за которой мама даже вжала голову в плечи и зажмурилась, словно провинившаяся маленькая девочка, ожидающая наказания сурового, но справедливого дедушки. О твоих методах обучения мы поговорим позже, а пока, Ичига-кун, можешь называть меня Сакин-сенси, учитель или как тебе будет удобно. Хорошо, Сакин-сенси. Итак, начнем со снов. Начал было старик, но заметив, как повернулся к нам его первый ученик, у которого в глазах можно было заметить не только интерес, но и легкую насмешку, мол, какая же она тогда Квинси, если не смогла ничему научить. Да, возможно, это и заслужено, но мать не должна быть идеальной во всем. Уу. Потом успеешь познакомиться и похвастаться. Сначала тренировки, развлечения потом. А мне нравится его подход к обучению. Итак, основы. Думаю, ты уже знаешь, что в отличие от Синигами, Квинси обладают несколько меньшим объемом Риацу, а также концептуально иным подходом к использованию доступных нам сил. Если Синигами запечатывают более 90% своих сил в Зампакта, высвобождая их лишь по мере необходимости в Шикае, а позже и Банкае, выступая проводниками душ из мира живых, в общество душ, то с Квинси все не совсем так. Мы создаем из своих риши лук, стреляющий, как ты можешь видеть, духовными стрелами. Разность потенциалов и зарядов является катализатором и вызывающим разрушение души пустого. По этой причине раньше и была война между Синигами и Квинси, приведшая к тому, что большинство Квинси было уничтожено, а оставшиеся оказались подвергнуты гонениям. Сакинсенси рассказывал интересно, разъясняя популярным языком различные непонятные термины или давая определения понятиям. Было видно, что ему нравится сам процесс обучения, и в отличие от учителей из школы, он хочет в первую очередь, чтобы молодой Квинси понял не только то, что в него вбивают, но и сам заинтересовался познанием нового. Однако, по его словам о сородичах, становится понятно, что весь цвет их общества был уничтожен во время той самой войны 200-летней давности, а оставшиеся ради выживания отринули традиции, которым следовали не одно поколение. И сказать по правде, я полностью на их стороне. Какой смысл в старых, поросших мхом и плесенью обрядах и традициях, если они вынуждают тебя сдохнуть, так ничего и не добившись? Традиции важны, но только не тогда, когда они идут вразрез с двигающей вперед общество наукой. Сколько ученых из-за глупой религии, как безбожников, или того хуже еретиков, сожгли на костре? Сколько войн начиналось со слов «Бог с нами» или «Смерть неверным»? Зашоренность взглядов и нежелание принятия нового. Что же до причин самой войны? То, черт подери, я понимаю Синигами. Разрушение души обычным выстрелом я бы и сам устроил Квинси шикарную чистку рядов, а остальных поставил бы под жесткий контроль. Для понимания, какова на данный момент численность населения планеты? 7 с лишним миллиардов человек, сколько погибло в войнах, эпидемиях, катаклизмах, или просто от старости, за, допустим, 2000 лет, 20 и более миллиардов, огромное число, и, стань хотя бы треть из них пустыми, мир захлебнулся бы в крови. Поправка. Все миры. Синигами едва справляются со своими обязанностями, разрываясь от наплыва душ. И тут, на земле объявляется клан людей, способных убивать души с гарантией, не давая шанса на нормальное перерождение. Пока Синигами разберутся, что творится, пока определят причину разрушения душ, пока выйдут на Квинси, пройдет немало времени, которое доморощенные линчеватели будут использовать по полной, увеличивая число убийств. И ладно, один человек или даже 1000. Они и за 500 лет не сделают столько, чтобы система перерождения пошла по наклонной, а долгожительства Синигами у них нет. Но если таких будет 10 тысяч, 100 тысяч и пусть, каждый сотый будет в пару раз активнее в своей охоте, чем собратья. Уже впечатляет масштаб проблем, неудивительно, что война была лишь вопросом времени. Поправьте меня, если ошибаюсь, но тогда выходит, что Синигами были полностью в своем праве, устраняя угрозу балансу душ в мирах. Да, возможно, они поступили неправильно, устраняя целый клан лишь за то, что у них такая система боя. Но пошедшая по наклонной система перерождения неминуемо бы привела к неконтролируемому росту числа душ в одном мире и такому же упадку в другом, что грозит куда большими проблемами уже всем мирам. Да, учитель, я тоже так считаю. Поддержал меня осторожно греющий свои уши Рюу. Может, тебя ввели в заблуждение, может, Синигами не были все же неправы? Да, дети, я тоже думаю, что Квинси были неправы, в своей гордыне забыв о балансе и не желая никого слушать. Когда люди умирают, бесполезно думать, кто прав, а кто виноват. О чем ты должен думать, так это как избежать таких вещей впредь. Вот и все. Будь то человек или Синигами, видеть печальное лицо невыносимо для меня. Некоторое время спустя, внутренний мир Куросакичига. На многие мили вокруг раскинулся гигантский перевернутый на 90 градусов город, в центре которого на высоком шпиле находился странный мужчина, чей плащ медленно развивался под неощутимым ветром. Он только недавно пробудился ото сна, но уже успел заявить свои права на проживание во внутреннем мире мальчика, попутно обустраиваясь так, как считает нужным. Город, воплощенный его волей, не был тем разбитым и покинутым островком былой цивилизации, укрытым туманами и освещаемый лишь полной луной. Нет, он был воплощенной мечтой о городе полностью из стали, стекла и бетона, и лишь сильно приглядевшись можно было понять, что, как и всякая воплощенная мечта, он был бесчеловечен в своей идеальности. Нигде не было ни тени, граффити или клочка мусора, перегоняемого ветром. Всего того, что по идее должно мешать людям, но вместе создает запоминающуюся картину живого города. В этой же абсолютной пустоте невольно начинаешь чувствовать себя одиноким и тянуться к единственному разумному, что не против поговорить. И в этом идеальном городе под одним из немногочисленных люков открыло свой желтый глаз зло. Всего миг потратив на то, чтобы оценить изменившуюся обстановку, тень, вопреки всем законам логики, стремительной лентой устремилась к единственному источнику жизни в этом мертвом и пустом мире. Не успел мужчина среагировать, как из тени выскочили загнутые лезвия на цепях, пробивая и обматывая ноги, тем самым сковывая движение. Стремительно развернувшись, мужчина одним единственным ударом массивного двуручного меча разрубил десятки лезвий, уже летящих в него со спины, но в этот момент выскочившие из тени и удлинившиеся, похожие на черные маслянистые щупальца руки, вогнали кривые крючья в плечи, сбивая его со шпиля прямо в разверзшуюся под ним тень с одним единственным гигантским желтым глазом где-то в глубине. Извернувшись так, как никогда не смог бы даже лучший мечник из людей, мужчина смог обрубить утягивающего его внутрь бездны цепи, а также, оттолкнувшись от одного из рук щупалец, отлететь на безопасное расстояние. Как он думал, безопасное, ибо пока отбивал два крюка резко удлинившихся рук, тень снова его настигла, вгоняя лезвие в уже и так пострадавшие ноги. Скривившись от сильнейшей боли, мужчина ощутил, как от ран по всему телу распространяется жар, а кожа чернеет. Игнорируя боль от ран и жар, мужчина, подняв свой массивный клинок, обрушил сильнейший энергетический слэш на бездну. Бесполезно. Лезвие прочертило тень, не нанеся никакого существенного урона, а мужчина ощутил, будто на него обрушился страх, а душу, едва не вытягивая из тела со всех сторон, осмотрели, причем всеми доступными и даже парой недоступных ему способами, и, так ничего не сделав, отпустили обратно. Резко развернувшись и мимоходом срубив еще пару рук щупалец, создатель города ощутил ужас и омерзение одновременно, будто смотря на шедевр чертового маньяка-жена-ненавистника. Однако там не было трупов, столь ужасных и перекрученных, чтобы вызывать подсознательный страх даже у закаленных сотнями лет схваток ветеранов, лишь один единственный желтый глаз, что неотрывно наблюдал за ним из тени. На миг замешкавшись, мужчина ощутил, как в его могучую спину вонзаются все новые и новые лезвия, а руки от потери крови и странного жара становятся неподъемными. Совершив сильнейшие усилия над самим собой и ставшим враз непослушным телом, мечник таки вогнал свое орудие прямо в начавший стремительно удаляться глаз. В этот момент из-за спины воителя выскочила странная человекоподобная тень, что сразу же перерезала горло изогнутым, похожим на лапу животного клинком. Закатив глаза, создатель города пал в тень, начавшую вонзаться в него бесчисленными лезвиями, разрывая и обволакивая его. Со смертью создателя рухнул и до боли идеальный город, открывая его истинный, заброшенный, укрытый туманами и освещаемый гигантской полной луной облик. Человекоподобная тень убийцы растворилась так, будто ее никогда и не было, а уже закончившие свое кровавое дело тени начали стекаться в одно целое. Мощный антропоморфный оборотень, состоящий из материализовавшихся теней, постепенно принял форму вполне себе человеческого юноши. На его полностью покрытом шрамами и ожогами, подозрительно складывающимися в проклятия и магические символы, в теле, едва ли можно было различить новые повреждения. Лишь запекшаяся пленка из черной крови напоминала о полученном недавно ранении. Весело, однако, в этом мире. То монстры, полные грехов и ненависти с голодом, то паразиты, пытающиеся перестроить мою обитель под свои хотелки. Совсем страх перед неминуемой карой потеряли, возмущенно вымолвил Ахриман. А это был именно он. Его осколок, Ахриман и сам не до конца понимал, ведь он оставался собой, чем бы и кем бы ни стал, даже жалкой тенью прежнего себя. В голосе юноши отчетливо ощущался металл и вой боли двух заточенных в тенях душ. Рука коснулась тени, и та расступилась,

Ощути циркулирующую по твоим венам Риши, направь ее по руке в крест Квинси и сформируй лук, спокойный и монотонный голос Сакинсенсе, повторяющего давно заученную наизусть мантру, настраивал на рабочий лад и казалось, что если слишком сильно сосредоточиться на задаче, то можно провалиться в транс. По крайней мере Сурюу это работало на все 100, да и сам я частенько ускорял работу мозга, проваливаясь в частичный транс, но не отстраняясь от всех раздражителей. Впрочем, размышления нисколько не помешали, как и сказал учитель, сформировать лук из духовных частиц. Правда, из-за невыясненных пока особенностей, он у меня, при прочих равных, больше и прочнее стандартного, да и стрелы летят несколько быстрее, чем у обычных Квинси. Теперь, оттяни пальцами, как я вас учил, тетиву и выстрели сформировавшейся стрелой. Если все правильно, то она пролетит всю дистанцию и поразит цель. Справа от меня в цель устремились сразу 3 стрелы, одна за другой, пробив на вылет 3 ростовых мишени в полусотне метров от нас. Ну что сказать, прирожденный, черт подери, лучник, а вот мне приходится буквально подавлять себя как в плане энергии, так и инстинктов. Любой, даже самый захудалый, нож, мог оказаться в моих руках крайне опасным оружием, но вот луки, не то, чтобы совсем не давались, но регулярно выходила какая-нибудь фигня, наподобие сорвавшихся в полет плеч лука, но оставшейся в руках стрелы. Почувствовать чужую душу, сделать лук максимально ей полярным, а затем создать на основе его поля стрелу и отпустить ее. 4 базовых этапа, на которых строится философия пути лука Квинси. Она мне, несмотря на явный талант со слов Сенсе, давалась тяжело. И тем не менее, мишень тогда все же была поражена. Да не просто поражена, а разрезана надвое. Наконец, сорвавшаяся с моего лука энергетическая стрела, оставляя нечеткий туманный след в воздухе, достигла мишени, пробив ту на вылет. Однако, если края ран мишени Рюу были рваными, из-за нестабильности энергии, сказывался его недостаток опыта и контроля, то мои были обожженными, а сама мишень норовила вспыхнуть ярким факелом. Снова, неплохо, очень неплохо, я бы даже сказал отлично, немного приподнял мою самооценку учитель, ненадолго правда, но не для того, кто постигает силы Квинси от силы уже 3 года. В следующий раз постарайся не предавать Риши огненную природу. Ледяную, к слову, тоже не добавляй. Я понимаю, что природа подчиняющего регулярно вмешивается в работу твоих сил Квинси, но нейтральная Риши более желательна, ведь часть наших навыков воздействует на сердце, вены, кости и внутренние органы. Было бы совсем печально, если столь одаренный ученик сожжет или заморозит сам себя, несколько язвительно сказал Сенси. Ну, ничего, будет тебе дополнительная тренировка по контролю. Да, есть у меня такая проблема. Силы подчиняющего мало того, что инстинктивно понятны, так еще и идеально синергируют с силами Квинси. По крайней мере, со мной это именно так и происходит. Ведь теперь, если я хочу взорвать что-то, мне нет нужды накапливать возле цели кислород, водород, метан или другие предельные углеводороды, а затем создавать искру в нужной области. Нет, теперь достаточно силами Квинси собрать риши, подчинить их природу и выстрелить огненной стрелой, что оставляет явные подпалины даже на камнях. Около 5 минут напряженной мозговой деятельности, против 10 секунд, даже без транса. Ну, или по крайней мере так было 1.5 года назад. Явная выгода в скорости, против минимум 6-кратного выигрыша в уроне, незаметности самого воздействия вплоть до атаки и большего поражающего эффекта самого взрыва. Кстати о подчинении. Контролировать энергию, души и тела мне куда проще и не требует таких тренировок и познаний, как остальное. Могу поспорить, несмотря на теоретическую возможность подобного, иные подчиняющие и не взрывают, замораживают своих врагов, ведь для этого мало среднего контроля своих сил, нужны еще и неплохие познания в химии и биологии, ну или повышение контроля, чтобы делать подобное на одном желании, проигнорировав потуги мозга. Да и свое родное полное подчинение будет куда проще и эффективнее всяких левых фишек. Ну, у меня это именно так, а вот, как с этим у других подчиняющих, неизвестно по одной простой причине. Я их не встречал для сравнения наших возможностей. Но, исходя из худшего, будем считать, что у них все то же самое, но с нормальным обучением. Еще одной моей проблемой, кроме контроля, был внутренний сожитель, от которого не выходило избавиться. Честно сказать, осознать и смириться с тем, что у тебя во внутреннем мире сидит некто неведомый и может творить, по сути, все, что ему вздумается, было достаточно сложно. В первый год я сосредоточился на попытках его изгнания, упокоения, запечатывания, убиения и прочих способов нанесения добра и причинения справедливости, но эффекта ровным счетом никакого не было, максимум, на пару дней замолкал. Как он потом, покровительственно усмехнувшись, между попытками достать меня кинжалами, поведал, что являлся частью внутреннего мира еще до момента нашего, это он подчеркнул особо, рождения, а потому, если хочу избавиться от его присутствия, должен буду вырезать огромный кусок из собственной души, а значит попрощаться со своим духовным, а позже и физическим здоровьем, ну и заодно поставить крест на имеющихся силах подчиняющего и Квинси, а возможно и не только. И то не факт, что все это надежно поможет от него избавиться. Вот с того момента и приходится терпеть эту едкую, словно фторидно-сульминая кислота, скотину, так и норовящую предложить к исполнению очередной радикально извращенный способ решения одной проблемы, но с обязательным образованием десятка новых. А уж про его жестокость я и вовсе предпочту молчать. Он будто вышел из того времени, когда самый простой и жестокий способ – в 90% случаев был самым верным и не желает менять свою позицию, несмотря ни на что. Но кроме этого меня пугало и то, что в чем-то он был похож на меня, слишком похож. У него была та же логика и практичность, но лишенная какой бы то ни было человечности. Голый расчет. Нет, я их также применяю, ибо разум, сила, но и чувства для меня далеко не на последнем месте. Любовь к родителям, к сестрам, уважение к сенсею и прочее, вот то, что делало меня человеком. А вот мой внутренний демон абсолютно не был озабочен чем-то подобным. Для него не существовало друзей или близких, лишь полезные в использовании элементы, а также элементы вредные и временно бесполезные. Да, это сходство с сожителем меня определенно пугало и, как ни странно, успокаивало. Видя в нем свои черты, я начал находить в себе то, чего не было у него, и стал цепляться за это всеми силами. Цепляться и старательно развивать свои индивидуальные качества. То, что делает меня мной, Куросаки Ичига, а не им. Мои размышления проходили под мерный гул от сотворяемых и отпускаемых на волю желтых стрел, которым была придана сущность чистого света. Такие стрелы не только идеально подходили для душ любого типа пустых, да-да, использовать легкие пути чревато, но рисковать лишний раз в битве на смерть я не намерен, но и позволяли мне внедрять в них свое подчинение, даже не нанося урона, а затем развеивать их души на золотистый туман. Старик, будто из воздуха появилась пара типов в черных кимоно и с катанами на поясе. А вот и местные жнецы пожаловали, прерывая мои невеселые думы. Печальное, должен сказать, зрелище. Нет, я понимаю, что капитанов никто в город не отправит гоняться за обычными пустыми. Да и для мелкой шушеры мертвого мира, что обычно сюда и заглядывает, этого пусть и впритык, но хватит, вот только. Черт, да даже мой отец в Гигае и без возможности их видеть, положит эту парочку на одних инстинктах. Про матушку так и вовсе говорить не стоит, чтобы еще больше не сравнять этих гордых меченосцев с Гумусом. Снова ты тут ошиваешься. Вообще, мы их видим уже далеко не впервые. С частотой, раз в пару недель они стали стабильно ошиваться рядом с нашим полигоном. Они нередко сменяются, но либо за нами присматривает один и тот же отряд, либо регулярных штрафников, но как по мне, все они на одно лицо и извилину, чтобы уши держались. Кстати, о том, что они собой представляют нам Суриу, рассказал Синси еще после первого раза. Были элементы, пересекавшиеся с тем, что говорил Тиссей, но были и отличия. Если коротко обобщить, то есть целый загробный мир общества душ. Там живут души умерших, дожидаясь перерождения. Но сильнейшие из них образовали что-то вроде полиции или охраны для живых, чтобы защищать их от пустых. Их и называют пафосным словом синигами или боги смерти. Хотя, как по мне, они недостойны такого громкого титула. Ну да ладно. В общем, эти синигами образуют организацию, называющуюся ГТ-13. Во главе нее стоит главнокомандующий, сильнейший и старейший из них. У него в подчинении находится 12 самых сильных синигами, что в одиночку способны смести тысячи пустых и не вспотеть. Под началом у каждого капитана есть свой отряд, состоящий из офицеров и рядовых. Их точной численности Сэкин Синси не знал, но предполагал, что не меньше нескольких сотен в каждом отряде. Ну и там есть свои офицеры, что-то наподобие сержантов в армии. Так вот, все эти синигами присматривают за миром живых, стараясь вовремя замечать появление новых пожирателей людских душ и нейтрализовывать их. Но ключевое слово тут «стараясь». За все эти 3 года, да вообще за всю свою жизнь в Каракуре, я ни разу не видел кого-то действительно сильного. Сплошь рядовые исполнители с силой, что даже Уриу может с ними поспорить, а через пару лет и превзойти их. Но это полбеды. Кто-то может сказать, что этого вполне достаточно, чтобы защитить наш маленький городок. А тот случай с пустым, что напал на меня и маму, случайность, бывает. И тут я перехожу ко второму фактору. Эти лентяи просто не успевали, да и работали спустя рукава. Они частенько являлись через несколько часов после появления нового пустого. А что может натворить здоровая машина для убийства, чьим желанием является это самое убийство в неограниченных масштабах, как только попадает в центр города с несколько соттысячным населением в час пик? Вот и мне страшно представить. И, к большому сожалению, иногда мы все же становились свидетелями подобной халатности синигами. Не раз и не два мы видели в новостях объявления траура по погибшим в городе в результате обрушения ветхих конструкций, взрыва газа или террористического акта неустановленных лиц. Даже всегда позитивный и веселый отец в такие моменты сжимал кулаки до хруста, стараясь это делать незаметно, чтобы в следующий миг отвлечь Юзу с Карин от новостей. Не сказать, что Квинси вообще ничего не делали. Даже наша площадка была устроена за городом не просто так. Чуть дальше в лесу, куда никто не ходит, была огороженная территория, где периодически старик рассыпал приманку для пустых. При этом сам периметр той территории был им отмечен какой-то техникой Квинси, которую мы с Уриу пока не знали, уж больно сложна была. Из-за этого барьера пустые, что проникали внутрь, не могли выбраться наружу. Так что в большинстве своем все новые пустые шли за город на запах, попадали в ловушку и ждали там прибытия синигами. И те появлялись отнюдь неблагодарными такой заботе о жизнях людей. Самым вежливым в их общении было абсолютное игнорирование нас троих, и лишь презрительно равнодушный взгляд напоследок. Но были персонажи и куда хуже. Частенько в присутствии таких Сэкин Синси вынужден был придерживать вспыльчивого Уриу. Я и сам внутри сильно кипел от негодования и раздражения таким подходом. Все же, память мне не давала прямого понимания личности большинства синигами, а примеры перед глазами в виде отца Урахары и Тиссея были хоть и довольно стрёмными, если уж говорить прямо, но сугубо положительными. Тут же была помесь высокомерия самураев на службе у Сигуна перед плебеями и гопоты мелкопоместного разлива. Гонор их при этом был обратно пропорционален излучаемой духовной силе. Но все же приходилось сдерживаться, конфликт с целой организацией нам был не нужен. Особенно на фоне давней войны на истребление, в которой Квинси отнюдь не были победителями. А ведь некоторые синигами могли ее и застать, как и сохранить те чувства, перенеся их на нас, так что приходилось терпеть, скрипя зубы, и набираться сил, чтобы потом все припомнить. Это было то немногое, в чем мы сходились с моим темным «я». Сейчас же я с Урио устояли в сторонке, стараясь не раздражать лишний раз этих отбросов, пока Сакин-сенсей в очередной раз пытался им втолковать свою философию в стиле «мир, дружба, жвачка». Бесполезно, как и всегда до того. Он им рассказывал о пользе Квинси, так как патрули синигами в мире живых нерегулярны. Он им показывал и объяснял пользу применения наших техник и ловушек. Он пытался воззвать к их совести и разуму, обещая отказаться от главного оружия Квинси, перейдя исключительно на нелетальное для пустых оборудование из нашего арсенала. В общем, он был чем-то типа Ганди, только не среди черных угнетаемых белыми, а среди белых, которые угнетались черными. За это я его уважал, не мог не уважать. Но, как я и говорил, все было бесполезно. Синигами с каменными лицами пропускали его слова мимо ушей, и это в лучшем случае. Чаще бронились, называя отбросами и бракованными, что было для нас с Урио вдвойне обидно. Отличительной особенностью последних были нашивки с цифрой 11 на униформе. Как мы поняли, это был номер их отряда. После таких встреч я иногда замечал характерное покраснение глаз соученика, но старательно это игнорировал, ибо Квинси не плачут, а Урио впитал гордость, даже гордыню Квинси с молоком матери. Жалость в любой ее форме была бы для него оскорбительна. И вот учитель снова идет в нашу сторону, но на этот раз его лицо не столь горестно-постное, даже виден задор в глазах. Странно, неужели случилось чудо? Сакин-сенсей, случилось что-то хорошее? Не смог не спросить я. Хо-хо, в бороду рассмеялся старик, оглаживая ее. Это точно признак хорошего расположения духа. Пока нет, но это может быть только началом чего-то замечательного. Вы уверены, сенсей? С сомнением взглянул я на удалявшихся синигами. Никаких изменений я не увидел. Все такие же презрительно холодные гримасы. Подстава. Я чувствую подставу. Подала голос моя злая часть, одним единственным эмоциональным посылом показав все, что думает о таких наивных идиотах. И, черт подери, несмотря на все уважение к сенсею, я был с ним солидарен. Всегда нужно верить в лучшее. Мой ученик наставительно поднял тот узловатый палец вверх, сосредоточив на нем наше суре внимание. Всегда. Ибо без этой самой веры и мечты, к чему мы будем стремиться? Для чего нам все эти силы и способности? Для защиты близких, быстро ответил ему мой напарник по тренировкам, поправив очки. Это тоже, но не стоит зацикливаться на долге, ровно ответил учитель. Твоя решимость, это хорошо. Она позволит тебе стать сильнее и преодолеть все препятствия, что встанут на пути. Но что такое воля без стремления? Что такое разум без сердца? И что такое стрела без лука? Он поочередно дотронулся до лба и груди своего внука. Квинси должны жить долгом, но идти вслед за мечтой. И моя мечта скоро может стать реальностью. Разве это не замечательно? Улыбнулся Сакин-сенсей, заражая и нас своим настроем перед новым этапом тренировок. Чуть позже, в лабораториях не синигами. А, что? Я же сказал не отвлекать меня. Противным скрипучим тонким голосом заявило размалеванное нечто в лабораторном халате, накинутом поверх капитанского хари с цифрой 12, после чего последовал звук удара, а в противоположную стену вписалась тонкая девичья фигурка, чтобы после медленно сползти на пол, оставляя отчетливый кровавый след. ТЦ, что за бесполезная девчонка? В ярости этот человек подошел к скрючившейся на полу фигурке и раздраженно пнул ее. Ха-ха, а ты что тут делаешь? Обратил, наконец, внимание ученый на третью личность. Это был рядовой синигами, что стоял на входе и трясся как осиновый лист. Я-а-а, не смог выговорить членораздельно ничего, тот и затрясся еще сильнее. Хм, может мне препарировать тебя и выяснить, откуда этот дефект речи? К сумасшедшему взгляду на крашенном лице добавилось почесывание виска длинным когтем, растущим из безымянного пальца правой руки. Нет, дав все же петуха в голос, смог прокричать синигами. Не надо, капитан Майюри, я все расскажу, я все сделал. О, точно, ты мне должен был принести что-то от тех Квинси, что я обнаружил в мире живых. Радостно завращал глазами доктор в разных направлениях, так, будто у него серьезные проблемы со зрением. Увы, но это было не так, со зрением у него было все в порядке и даже еще лучше. Просто Майюри еще не привык контролировать свою очередную модификацию. Их не видели столько лет, только сведения в архивах. И тут такая интересная находка. Ну же, в мгновение ока капитан 12-го отряда оказался на расстоянии вытянутой руки от рядового, уперев в него немигающий взор желтых глаз. «Показывай». Вот, тот достал из-за пазухи флакон со светящейся начинкой и передал в бледные руки Майюри. «Моя прелесть». Голос сумасшедшего снова изменился, источая неожиданную смесь нежности с толикой вожделения. С одной стороны, так мог бы обращаться родитель к своему долгожданному ребенку. Но от того, как это происходило в реальности, осознание истины выглядело еще страшнее. Майюри едва ли не облизывал склянку, разглядывая ее под разными углами со всех сторон и сканируя своей силой. Как необычно, как захватывающе, как любопытно. Как интересно, я обязательно должен это исследовать. Пока он продолжал бормотать себе под нос, утерянный из виду синигами поспешил исчезнуть с глаз долой из обители этого сумасшедшего ученого. Тот же тем временем вновь подошел к уже пришедшей в себя девушке, что поднималась, опираясь на стенку. Нему, теплота из его голоса исчезла, как не бывало, избавься от этого отброса, и он кивнул в сторону выхода, где скрылся добытчик, и найди мне надежных исполнителей, желательно из 11-го отряда, чью пропажу потом никто не заметит, из таких же отбросов, и выдай им приманку для пустых, возможно скоро я найду им новое задание по добыче материалов, этой прелести мне надолго не хватит, ученый снова огладил пробирку со светящейся субстанцией нестабильной риши, да и куда лучше иметь не единичный образец, а надежный источник, не так ли? Вот только его безумная радостная улыбка не подразумевала ответа. К какую? Осмелилась хрипло переспросить нему, сканируя силой сломанные ребра и пару отбитых органов. Разница в духовной мощи позволяла наносить подобные повреждения даже простыми ударами, в которых от раздражения вкладывалась капелька энергии. Безусловно, она была одним из величайших творений капитана Майюри, который постоянно модифицировал ее организм. Однако, нему носило звание лейтенанта отряда не из личной силы, а потому, что была самым доверенным и полезным инструментом капитана. Тихая, исполнительная и не задающая глупых вопросов, она была идеальным адъютантом и секретарем, на которого Майюри мог спихнуть всю бухгалтерию и не беспокоиться о том, что отряд обанкротится. «Не заставляй меня еще больше усомниться в твоем интеллекте, бесполезная девчонка», — повысил голос маньяк от науки, но, видимо, после получения образцов у него было хорошее настроение, а потому он ограничился лишь рассерженным взглядом и голосом с презрительными нотками. Естественно, ГХ-18, и запомни, треть, только треть от стандарта, а то эти макаки из 11-го опять все испортит. Квинси, часть 4. Я, Куросаки Ичига, такого-то года и такого-то адреса, сим завещаю великому и зловещему Ахриману все свое движимое и недвижимое имущество, включая тело и духовные силы, все свои навыки и способности, а также перепоручаю заботу о семье. Прошу, позаботься о них вместо меня, о сиятельный бог зла всего мира. Мастерски пародируя мой голос, но не забывая о своем восхвалении, доносился из внутреннего мира голос одного наглого квартиранта. Этой едкой скотине быстро надоело упражняться в попытках принизить мои интеллектуальные возможности. Вместо этого он перешел к медленному капанию на мозг, с попутным острым словечком в пользу старика Сакин-сенсея, которому, по его словам, уже давно пора на пенсию. «Не начинай, ты не можешь быть уверенным, что все пойдет именно по худшему сценарию», также мысленно ответил я жильцу, тем не менее выстраивая образ лука и стрелы из духовных частиц, но не направляя в них духовную материю из креста. Одно из первейших упражнений на визуализацию было хоть и требовательно по концентрации, но позволяло создавать техники практически мгновенно, что в некоторые моменты особенно полезно. Не зря мама доверила мое обучение такому древнему зубру, как Сакин-сенсей. Его методика обучения была проверена десятками, если не сотнями поколений Квинси и обеспечивала максимальную выживаемость. Не могу, но наивные идеалисты всегда тянут за собой в гроб еще и своих близких, на удивление спокойно и трезво подтвердил самоназванный бог зла, после чего, усмехнувшись, продолжил: «Если не хочешь думать о себе, подумай хоть о наших маленьких, беззащитных сестренках. На кого ты их оставляешь в этом жестоком, полном грязи, пороков и духовного разложения мире? Неужто на меня? Ох, я так тронут. Не беспокойся, я как следует о них позабочусь». Вот после этих слов я резко побледнел и, Как оказалось, не зря. Мне, если честно, даже страшно представить, что с человеком может сотворить бог зла. Его нечеловеческая жестокость и до ужаса больная фантазия. Я лучше собственноручно прирежу Карину и Юзу, чем позволю ему о них позаботиться. Да, по его словам, этого достойны лишь страшные грешники. Но, во-первых, я не могу быть полностью уверенным, что он не лжет, говоря правду. А во-вторых, грешны все. Это сама основа зороастризма и книги бытия, в которую записаны все пороки. И все же, Сакин-сенси, о чем вы договаривались с теми синигами? Решил я отвлечься от ушедшего куда-то совсем не туда мысленного диалога. Сам факт того, что я вообще веду диалог с Ангромайнью, богом зла всего мира, уже само по себе заставляет задуматься о том, что что-то пошло не так в этой чертовой жизни. К сожалению, как я уже упоминал, избавиться от зла не получилось, а игнорировать проблему, хоть это и не выход, не получалось при всем желании, больно въедливой она оказалась. Хорошо, хоть мнение о пустых у нас было схожим, да и сам бог зла, после смерти очередного отмеченного дырой уродца затихал на некоторое время. О совместной охоте, Ичигакун, еще сильнее насторожил меня ответ учителя. Что поделать, но мнение о некоторых меченосцах у меня сложилось отнюдь не самое хорошее. А тут еще и эта совместная охота. Как говорится, что может пойти не так, учитель, но разве синигами можно доверять? Маленький Исида придерживался той же здоровой настороженности и небольшой паранойи, которая, как известно, залог здоровья паранойка. Не все синигами злые, как и не все квинси хорошие, Урюу, пожурил своего юного ученика Сакин-сенси. Мы всего лишь должны хорошо себя показать на этой охоте, доказав, что война в прошлом, а квинси и синигами вполне могут быть полезны друг другу. Не волнуйтесь, покажите все, чему я вас учил, и тогда, пусть и шаткий, но мир все же будет установлен. Представьте, сколько душ мы сможем спасти. Учитель, я чувствую синигами. Они ведут нас, тем временем спросил мой товарищ. Ну что сказать, похвальная чувствительность. Хоть гориллы из 11-го отряда, видимо, даже не задумываются о таком деле, как скрытность. Но, как и в случае с носорогом и его зрением, это не их проблемы. Спокойно, Урюу. Видимо, я смог своим предложением привлечь даже больше внимания, чем хотел, спокойным, уверенным в своей правоте, голосом ответил учитель, отмахиваясь от подозрений. Кроме того, может, кто из них почувствовал пустых и сейчас просто направляют нас таким образом? Все же синигами, долгожители, они имеют куда больший опыт борьбы с пустыми, нежели мы все вместе взятые. И все же, я не мог полностью довериться нашему учителю, как тот же Урюу. Слишком негативное впечатление оставил этот отряд. Паранойя подсказывала мне один сценарий за другим, еще хуже первого, заставляя как можно более незаметно готовиться к будущей схватке. А в том, что она будет, я уже был полностью уверен. И уже было не так важно с кем. С пустыми, с синигами, или еще с кем. Сам факт будущей схватки не на жизнь, а на смерть разгонял энергию по телу и прочищал разум. Приятное тепло расходилось по коже, готовое в любой момент стать непробиваемым щитом, или карающей стрелой, а кончики пальцев подрагивали от влитой в них силы. И лишь неприятное ощущение чужих взглядов, холодного, презрительного, насмешливого, сосредоточенного и предвкушающего, не давали воплотиться этой силе в реальности раньше времени. Внимание! На секунду привлек мое внимание Сакин-сенси. Активирую малую приманку на пустых. Явно для синигами повысил голос учитель, раздавив пальцами небольшую таблетку из спрессованных духовных частиц людей, наделенных силой. По своему опыту знаю, что большинство пустых обделены признаками наличия интеллекта, а потому срываются на ближайший источник духовных сил, часто даже забывая про текущую жертву. Однако малое, на то и малое, что должна привлечь к нашей ловушке лишь определенное число монстров. Обычно это от 3 до 7 пустых, именно столько учитель может, не особо напрягаясь, убить, или удерживать барьерами неопределенное время. И тем более ожидаемо неожиданным было сообщение моего злого «я» о том, что он ощущает ни много ни мало, аж 34 порочные искалеченные души пустых, 7 из которых, примерно на уровне удильщика. Лук Квинси в мгновение ока появился в руке, а вторая уже натягивала тетиву в сторону пока невидимых монстров. Стоило только первому вывалиться из складки пространства, как его маску пронзила золотистая стрела, а я уже снова натягивал тетиву, собирая чистый свет в новую, несущую мое воплощенное подчинение новой жертве. Тем временем застывший на пару секунд после попадания стрелы пустой взорвался золотистым туманом. Тот мгновенно застелился по земле ко мне. С таким количеством тварей, отмеченных маской, мы еще никогда не сталкивались, а потому, времени играться в обычного Квинси у меня нет. Взрывы пустых шли один за другим, но монстров было слишком много. В один момент, я, уходя от руки лезвия одного монстра, прямо в полете получил удар неожиданно удлинившейся рукой другого пустого. Удар был подобен столкновению с несущемуся на полной скорости гоночным болидом, а ребра неприятно хрустнули, ломаясь. А ведь будь я на земле, меня бы всего переломало. Попытавшийся до меня добраться противник, сначала закричал от стрелы учителя, пробившей руку, а потом взорвался кровавым облаком, которое словно живое метнулось ко мне, оплетая ребра. Каркас из золотых нитей скрепил осколки в единое целое и начал растворяться в них, стимулируя кости на регенерацию. Натянув тетиву, Сакинсенси выпустил целый рой маленьких стрел, убивая пару самых неповоротливых и отгоняя остальных от себя и Урюу. Один за другим пустые умирали, так и не сумев нанести хоть какого-то урона. Тогда, когда начало казаться, что мы сможем так просто разобраться с низшими пустыми, за спиной учителя появился уродец с произрастающим из головы подобием белого шутовского колпака и растущим из правой руки загнутым клинком, чем-то напоминающим серп. Я словно в замедленной съемке наблюдал за выходящим из груди учителя лезвием, прошедшим всего в паре сантиметров от сердца. Выстрел и шут, со смеющейся маской, акробатическими этюдами уходит от одной стрелы за другой, иногда подставляя под мои стрелы своих менее удачливых сородичей. Собрать риши, подчинить их природу, сотворить и отпустить стрелу. Затрещавшая грозовыми разрядами голубого цвета, стрела по ломанной траектории настигла шута, буквально взрывая маску в области левого глаза. Но урод даже тогда, не проронив и звука, исчез в открывшейся за его спиной гарганте. И будто этого было мало, все немногие выжившие пустые устремились к небу, где по пространству пошли трещины, и сначала показалась одна рука, затем вторая, и под слышимый даже на земле звук раскалывающегося пространства, начало появляться и остальное тело. На нас словно многократно возросло притяжение планеты, заставляя пасть на колени. Бездумный, лишенный личности, но имеющий чудовищный по моим меркам уровень Риацу гигантский пустой, Гиллиан. Раньше, будучи что обычным пустым, что одним из них, мне как-то не удавалось по достоинству оценить эту закутанную в черный балахон с носатой маской башню. Башню, наполненную людской злобой, болью, страхом, просто нечеловеческой ненавистью и бесконечным голодом. В этой горе духовной плоти 157 душ пустых были собраны и кое-как сплавлены воедино. Не попадай под его атаки, если не хочешь сгореть. Вот что мне импонирует в Ангромайню, так это то, что в бою он моментально становится серьезным, отбрасывая даже насмешки и откровенные сомнения в умственных способностях окружающих. Где-то в другом конце города, клиника Куросаки. «Дорогая», — позвал свою супругу Исин, — «подготовь и наложи гипс. У господина Хишимото трещина в лучевой кости, а я пока подготовлю документы». Погруженная в свои мысли, Масаки лишь кивнула на просьбу мужа и молча начала подготавливать раствор для нанесения на бинт. Уже несколько дней ее не покидало смутное беспокойство, предупреждающее о надвигающемся бедствии, и сегодня с утра разыгравшееся гораздо сильнее, чем прежде. Инстинкты Квинси буквально кричали, что сегодня все наконец разрешится к тому или иному результату, а сердце упрямо нашептывало, что это напрямую связано с ее первенцем. Быстро накладывая гипс на руку пациента, женщина решала, что ей стоит сделать. Что-то внутри настойчиво твердило о том, что ей стоит проведать сына, что уже несколько дней не появлялся дома, тренируясь у Сакинсенси. Подобная целеустремленность и игнорирование препятствий на своем пути были так хорошо ей знакомой чертой из сына, но вот буквально жажда силы. Муж неоднократно говорил, что подобная целеустремленность в сочетании с желанием обрести силу нередко приводили соискателей в неприятности. Но те из них, кто регулярно выходил из передряг живыми, нередко становились капитанами. Именно Сакинсенси должен был ограничить и направить потенциал их сына в правильное русло, не дав тому свернуть себе шею на пути к силе. Мысли о старом учителе помогли вспомнить собственное ученичество у этого, в какой-то степени, легендарного старика. Все же он один из последних, кто обучался на полноценного Штернриттера и посещал Варвельд, хоть и не получал благословения Яхве. Да и старость с отрицанием всех нововведений Квинси тоже значительно ослабили его возможности. Правда, у меня так и не вышло разговорить его на эту тему, мелькнула непрошенная мысль. Да и разозлился он тогда знатно, выспрашивая, откуда я знаю эти слова, а потом и вовсе запретил даже думать об этом. Все глубже погружалась в себя Масаки, чисто механически закончив перевязку и ответив небольшим поклоном на благодарность Хишимото. Прервав свои блуждания по закоулкам мыслей и воспоминаний, Масаки обратила внимание на то, что сейчас пациентов в больнице нет, и решила все же проведать своего сына, параллельно накормить его домашней едой. Предупредив мужа, она направилась по магазинам, чтобы купить кое-какие продукты и приготовить обед для домочадцев. Уже на кассе она почувствовала Риацу множество пустых, появившихся на противоположном конце города, впрочем, начавших быстро исчезать. На осознание того, что там сейчас должен тренироваться Ичига, потребовалось не больше пары мгновений, за которые парочка пустых были уже окончательно убиты. Не тратя больше времени, Масаки поспешила узнать, что случилось, и помочь, если это будет нужно. Когда оставалось преодолеть примерно две трети пути, на город опустилось колоссальное давление, от которого Масаки впала в ступор, а некоторые прохожие стали осматриваться, в надежде понять, откуда появился легкий дискомфорт. Почти 10 секунд ушли на то, чтобы прийти в себя, и еще около минуты, на борьбу самой с собой. Сердце матери кричало, что она должна рискнуть всем, включая собственную жизнь, но защитить сына, а остатки здравого смысла пытались убедить, что так она только привлечет ненужное внимание синигами, поставив на кон уже всю свою семью и знакомых. Мысли стали метаться в голове в надежде найти хоть какое-то спасение, а глаза невольно стали блуждать в поисках синигами, что должны защищать этот город. Последних ожидаемо не было, это и не удивительно. Они лишь иногда появлялись вовремя, без минимум двухчасовой задержки. И она рванула навстречу Гиллиану. Да, возможно, глупо и самоотверженно, но она мать. Разве она могла поступить иначе? Урахара. Примерно на половине пути она встретила того, кого точно не ожидала увидеть. Шляпника, торговца мелкой бижутерией, защищающая от злых духов и просто подозрительного синигами с черной кошкой на плече и тиссеем неподалеку. Что странно, оба были закутаны в бежевые плащи, хотя на небе ни облачка. Ну, не от солнца же они прячутся. Впрочем, Масаки на это внимания не обратила. О, какая неожиданная встреча. Как семья, как здоровье. Растянул губы в приветливой улыбке Урахара, взглянув на шмыгнувшую в переулок кошку и начиная рыться у себя за пазухой. Пара секунд, и еще один бежевый плащ был извлечен на свет, а торговец продолжил. Мы тут с Тиссеем решили прогуляться, свежим воздухом подышать, на богов смерти посмотреть. Не составите нам компанию? Но Ичига, только начало было обеспокоенная женщина, как Урахара накинул на нее плащ и сделал успокаивающий жест. О, отличная идея, давайте и к нему заскочим. Уверен, он будет рад тебя увидеть. Заодно и маски посмотрим, скрыл усмешку за веером мужчина. Поле боя. Курасаки Ичига. Эй, подвинься, Ичига, если, конечно, сдохнуть не хочешь. Наглый, немного насмешливый голос Ангромайнью сбил меня с хода, из-за чего я чуть не упал. К сожалению, давление Риацу никуда не исчезло, а мне и так приходилось подчинением поддерживать собственное тело и относительно нормальное давление Риши вокруг себя. Так что концентрация была такова, что даже поддерживать диалог я уже был не в состоянии. Выпустить тебя? Хочешь, чтоб перед смертью меня запомнили, как террориста-насильника, педофила или сразу вторым Чикатило? Да и сейчас немного не до твоих шуточек. О, я польщен столь высоким мнением о своих возможностях. Но сейчас не совсем время для подобного. Что же до Гиллиана, то ты что, не видишь, как он медленно и неповоротливо двигается? Души внутри него все еще ведут борьбу за контроль над телом, не осознавая, что что-то уже изменилось. Но стоит поспешить, если ты, конечно, не хочешь со своим старым дураком и его мелким учеником стать прожаренным до хрустящей корочки. Стебешься? Да я лучше вместе с ними сдохну. Позволить, пусть и временно, взять тело под контроль Ангромайнью было сложно чисто психологически. Все же он – бог зла всего мира. Любое его деяние принесет лишь страдания и разрушения, как окружающим, так и мне самому. И тем не менее, мои стрелы не причиняли Гиллиану никакого значимого урона. Старик еще коптит небо лишь на одном честном слове и упрямстве, а Уриул вот-вот потеряет сознание. Оставалась надежда лишь на маму и того чертового шляпника, но они что-то не спешат появляться, в то время как эта ходячая башня уже начала заряжать энергетический луч. Еще немного и он выстрелит. И я отчего-то почти уверен, что луч разрушения попадет по нам. Подчинить энергию разрушения я не смогу, не в текущем состоянии. Значит, смерть, что же, умереть рядом с боевыми товарищами за то, во что они верят, не так уж и плохо, хоть и не хотелось заканчивать жизнь так рано. Всяко лучше того, что может устроить Ангра. Ой, да сдалось мне твое мелкое слабое тельце, в нем даже греху толком не поддашься. Ладно, уломал. Поддержу тебя за просто так, но только в этот раз. Раздался как будто издалека насмешливый голос меня бога зла, а я ощутил в голове звенящую пустоту, будто струна лопнула, а также рост сил. Нет, не так, объем Риши по мановению волшебной палочки не возрастал десятикратно, как и состояние тела резко не улучшалось. Но вот понимание и контроль собственных сил стали настолько далеки от моего нынешнего уровня, что просто не укладывалось в голове. А еще я начал ощущать Риши не только в земле, в воздухе, в воде и остальном трехмерном мире. Сознание расширилось куда-то за пределы человеческого понимания бытия. Внезапно я ощутил себя лягушкой на дне колодца, которая смогла залезть в поднимаемое наверх ведро и смогла осмотреться. Страшно, даже ужасает и будоражит. Хоровод теней в бешеном танце закрутился вокруг меня, готовый в любой момент исполнить волю своего владыки. Лук Квинси, рассыпавшийся от давления Риацу Гиллиана, собрался вновь, но теперь был больше, массивнее и, казалось, состоял из уплотненных теней, а появившаяся в руках стрела, будто поглощающая сам свет, заняла свое законное место. Мгновение. Она стремительной тенью устремилась к маске Гиллиана, буквально пробив его голову в области левого глаза, а после взорвавшись небольшой пространственной воронкой, затягивая в себя плоть, Риши и сами души, чтобы унести на реинкарнацию. Меньшего от стрелы, преобразованной в частицу потока корью, не ожидалось. Где бы поток корью не существовал, он будет единый и неумолим в своем течении. Да, возможно поставить барьеры, чтобы чуть изменить его ток, но противостоять ему, даже не смешно. Это все равно, что остановить круговорот воды в природе. И тем не менее, это не остановило луч Гиллиана, пусть и заставило сорваться формирование, не дав собрать критическую массу. Впрочем, даже этого мне бы хватило с головой. Но пальцы спокойно легли на тетиву и испустили сразу три темных стрелы, что, столкнувшись с энергетическим лучом, взорвались воронками, поглощая алую энергию, воплощающую чистую злобу и жажду разрушения пустого. Секунду шло противостояние черного и алого, пока сера Гиллиана не был развеян и частично поглощен потоком. Один из десятков небольших энергетических лучей, разлетевшихся от схлопнувшейся воронки, столкнулся с выставленной в защитном жесте рукой, сжигая кожу, плоть, выжигая нервы и доходя до костей. Боль была, но какой-то отдаленной, будто фантомной, легко мною подавляемой. Внезапно все это время раздражающее внимание главных виновников, а кем они еще могут быть, если не вмешивались все время уничтожения пустых, да еще и уверен, и сами использовали приманку, причем наверняка более мощную. Нападение отмеченных маской пропало, а две голубые, почти сияющие от переполняющей их энергии стрелы вонзились в маску Гиллиана, взрывая все, что было внутри черепушки. Следующий за ними красный светящийся шарик положительной Риацу просто испарил голову Гиллиана. Все, меня ни для кого нет и никогда не было. Сам разбирайся с кавалерией, мысленно усмехнулся явно чем-то очень довольный бог зла, уходя вглубь внутреннего мира. Боль тут же выросла до привычной, из-за чего я хоть и ожидал подобного, но все равно застонал, а подскочившая мама помогла удержать тушку от позорного падения, от настолько несущественных повреждений. Следом за ней появились и новые действующие лица. Тиссей, тут же развивший бурную деятельность по исцелению, и черная кошка, от которой ощущалась грозовая свежесть и запах озона. Тот редкий случай, когда даже кошка, гуляющая сама по себе и то ответственнее хозяина, попытался я сбросить напряжение, буквально повисшее в воздухе и пытаясь не думать, чем теперь отдариваться кавалерии имени Урахары, дабы не быть должником. Все же, если объективно смотреть, то Гиллиана своими черными стрелами я бы убил, банально вытянув из него все души, а дальше лишь поглотив безвольные Риши. Но вот сколько времени это бы заняло и сколько повреждений принесло бы. Ох, ну вот, фальшиво пригорюнился появившийся торговец. Стоит только на минуту отлучиться, как сразу же безответственным типом прозывают. Эх, и когда репутация начнет уже работать на меня. Но оставим воспитание молодых поколений на потом. Кажется, тебе, Ичигакун, нужна медицинская помощь. Нужна, но учителю все же больше, а я, на пару секунд замолкаю, погружаясь в себя. Уже подавил болевые рецепторы, так что от болевого шока не умру. Рану прижгло, так что и от потери крови тоже. Только яд пустого выведите. Урахара-сан бегло осмотрел мою руку, в пару движений поставил какой-то барьер, не дающий ядовитой рядцу пустого распространяться и дальше. Проследив пару секунд за его действием, он серьезно кивнул и отправился в сторону Сакинсенсия. Примечание к части. https://get.valuhiritsom.anime/ackura-sakichigashinigami-boy-screenshot-ichigaku-incitin-sazan-getsu-583-478-jpg, лук и стрелы Ичигахримана, Квинси, финал, мир живых, магазинчик Урахары. Ну успокойся, мам, успокойся, ничего же страшного не произошло, тихим мягким успокаивающим голосом увещевал я разнервничавшуюся женщину. Ну серьезно, кому это тут руку почти до костей сожгло? Мне или ей, кто от этого опечален должен быть? Да и потом, ну не голову же уничтожила, а все остальное более чем поправимо. Кстати, об этом. Вот, сама посмотри, для наглядности начал вращать кистью поврежденной конечности. Правда, мои действия произвели эффект едва ли не обратный от увиденного, но я ее понимаю. Все же выглядела рука излишне бледная и слабой, как у жертвы концлагеря или голодомора. Но в целом ничего страшного не было. Ну подумаешь, мышцы придется заново, едва ли не выращивать, да нервы восстанавливать, а то сейчас я ей лишь за счет техники Квинси, как куклой на веревочках управляю. Учитывая мои знания по анатомии и биологии, это сущий пустяк. Максимум пара дней работы, да и то без транса и на текущих мощностях. После отравления Ряцу высокоуровнево пустого, подобное, сущий пустяк, даже в весе особо не потерял. А то, что все же ушло, сначала из-за луча Гиллиана, а затем лечение, вполне можно набрать и на домашней еде. Да, есть придется побольше, нежели обычно, но ничего же критического. Вот с ногами там, или брюхом было бы куда сложнее. К сожалению, не все способны отодвинуть эмоции в сторону, позволив мыслить и действовать рационально, а потому мама, дернувшись как от удара, лишь сильнее меня обняла со слезками, бормоча, что это она виновата, не уберегла и все прочее. Приятно, что в этом чертовом мире хоть кто-то беспокоится о сохранности моей тушки. Я то, зная, что способен по большей части собрать жертву фатальных для большинства людей ран, о сохранности своей беспокоюсь уже меньше. Эх, ну успокойся, мам, и не вини себя. Откуда ты могла знать о синигами и их планах? Правильно, ниоткуда, а значит и повлиять на это тоже не могла. Если кого и винить, то это черных меченосцев. Ну ничего, земля круглая, за углом свидимся. Ну, а пока мне остается лишь запоминать. Запоминать и записывать, чтобы в будущем спросить по каждому из пунктов в отдельности. Но оставим это на потом. Сейчас я открыто обезоруживающе улыбаюсь и невинным голоском уточняю. Мам, а что у нас на обед? А то я такой голодный, что и коня съем. Коня, не коня, но вот курочку точно будешь. Караги у нас. Спасибо, мам. Снова открыто улыбаюсь. Как можно понять, потеря руки меня не особо волновала. Да, обидно терять время, да и разрабатывать выращенные мышцы придется, но в целом ничего критического. Меня больше беспокоило другое, а именно подозрительное довольство бога зла. Это требовало разъяснения, а то даже не подозревать о деятельности бога зла, это все равно, что выписать тому карт-бланш на захват или уничтожение мира. Этот не самый простой разговор закончился, но я и не подозревал, что меня ждут еще не менее приятные минуты беседы. И начнутся они с предательства того, кому я начал верить и почти стал считать чем-то большим, чем просто учителем, почти семьей. Но начну с самого начала. Сенси, вы как, когда меня допустили в комнату, где приходил в себя старик Сакин, я был неимоверно рад. Я и сам не подозревал, как переживал за этого старого упертого Квинси все это время. У его постели обнаружился молчаливый Рюу, что за внешней обычной холодностью выражения лица прятал куда больше чувств. ТЦ – это их семейная гордость Квинси. Тут стоит говорить о семейном упрямстве, только скорее не Квинси, а каких-нибудь определенных парнокопытных.